Глава 43. Печальна должна быть жизнь людей, которые, выйдя утром из дому, никогда не слышали бормотания тетеревов. Они не знают настоящей весны. В минуты сомнений их не посетит воспоминание о свадебном пиршестве, идущем где-то вне зависимости от всего, что их гнетет. Ведь если экстаз существует, разве важно, что его испытывают не они, а кто-то другой? Лиловые цветы с желтой пыльцой в чашечках вылезают из хвои на поросших бархатным пухом стебельках. Когда тетерева-косачи танцуют на полянах, волоча по земле крылья и выставляя вертикально хвосты лиры, чернильно-черные с белым подбоем. Их горло не вмещает избытка песни, и они раздуваются, исторгая из себя комья звука. Рамуальд не стрелял их в боркунах, заботясь о сохранении дичи в ближайших окрестностях. Березовая рощица, в которой обосновались гадюки, граничила с молодым сосняком, и это место тетерева облюбовали для такования. Деревца росли там редко, но буйно. Их ветви стлались по земле, между ними, как паркет, низенький мох, серый лишайник, кое-где кустики брусники. Обычно для охоты в таких местах строят шалаши, напоминающие снаружи кусты. Охотник прячется там перед рассветом и ждет, наблюдая за бальным залом тетеревов. Томаш считал делом чести прибегать только к собственной ловкости. Он охотился без ружья и поставил себе задачу подкрасться так близко, чтобы, будь у него ружье, точно не промазать. Молочный туман и по-детски розовое небо. Такой туман может случиться в любое время года. Чем он отличается от другого, почему захватывает дух своей безмятежностью? В этом тумане на белой росе или инее блестящие черные косачи, большие жуки из металла. Полянка, которую они избрали площадкой для своих любовных утех, волшебный сад. Томаш ползал на четвереньках и наблюдал, но приблизиться ему удалось только раз. В другой раз это был тетерев, чуфыкавший на сосне. Прозрачные капельки на кончиках иголок сверкали и переливались, а птица была центром пространства, равным для Томаша планете. И что самое главное, он взлетел сам, а не испугался неосторожного шага. Шапка-невидимка. Вот чего желал Томаш. Но порой и без нее умел оставаться невидимым. Весна вступает в свои права. Цветет черемуха, и вот уже на берегу Иссы начинает кружиться голова от ее горького запаха. Девушки встают на цыпочки и срывают грозди хрупких, легко осыпающихся цветов. Вечером на лугу, за околицей, бубен и рожок кружат в монотонном танце суктинис. А вскоре после этого дом в Гинье погружается в облако лиловой сирени. В этом году четырехзубая острога на длинной палке, которую Томаш брал как пакинос или акулонис, шли ловить нерестящихся щук. Так и не дождалась его. А бичева на удочках заразилась ржавчиной от крючков. Это даже вызывало у него угрызение совести, но было слишком много срочных дел. И у пана Рамуальда, и в Боркунах у старухи Буковской. Правда, туда его привлекала не она, не Дионизий и не Виктор, а озеро. Озеро было маленьким, но к нему не подходило вплотную ни одно поле. Не вела ни одна дорога. В том и была его ценность. На берег можно было попасть только по одной тропинке, обходя вокруг топи, да и то шлепая по щиколотку в грязи. Вокруг росли высокие камыши, но Томаш обнаружил заливчик с открытым видом и подолгу неподвижно сидел там на ольховом пне, идеальная гладь, словно второе небо, по которому водоплавающая птица, проплывая, тащила за собой длинные складки. Озеро было населено обитателями. И именно их появление дожидался Томаш. Утки снижались со свистом и долго летели над самой водой, касаясь ее треугольниками крыльев. Наконец взбивали ее, и к нему шла рябь. Уток подстерегали ястребы, клекотавшие в вышине. И однажды Томаш видел, как ястреб напал в воздухе на разноцветного селезня, которому удалось скрыться в камышах. Однако больше всего ему хотелось подсмотреть повадки чомг. Иногда они выныривали так близко, что он мог бы попасть в них камнем. Розовый клюв, хохолок и ржавые бакенбарды на белой шее. Что означали их странные церемонии на середине озера? Свои шеи они превращали в змей. С огромной скоростью неслись по воде, а шеи выгибали дугой, низко опуская головы. Их стремительность поражала. Откуда она берется? Если они не летят и едва касаются воды? Как моторные лодки на иллюстрациях бабки Дельбиновой. И зачем? Гугные. Гок и гасятся. То есть дурные вот и носятся. Но в качестве естествоведческого объяснения это было явно недостаточно. Вообще Виктор не слишком годился в товарищи из-за своего заикания и деревянности. Он пахал, бронил, подбрасывал в ясли корм для лошадей и коров и даже доил вместе со служившей у них девушкой, вечно заваленной работой, эдакий мальчик на побегушках. Быть может, он научился заикаться из страха перед матерью. Когда старуха Буковская сидела, она широко расставляла колени, упиралась в них кулаками, а между ними помещала свой большой живот. Это обычная ее поза. Разительно отличалась от игры на гитаре с закатыванием глаз, когда у нее случалось хорошее настроение. Томаша от ее пения коробило, как если бы вол изображал соловья. У Буковской было много уток. И одна связанная с ними деталь заставила Томаша задуматься. Утки бродили возле дома и щипали траву, или пытались плескаться в ямке, на дне которой вода собиралась только после дождя. В остальное время там не было ничего, кроме влажного ила, покрывавшегося в сушь зигзагообразными трещинами. «Почему они не идут на озеро?» — спросил Томаш. Виктор презрительно скривился, а его ответ, выловленный из гоготания, сводился к следующему. «Ба! Если бы они знали!» Утки не знали, что совсем рядом есть рай, где можно нырять в теплой воде, полной водорослей, широких листьев на сонной поверхности и потайных мест в камышах. Глядя на эти плоские, чавкающие клювы, на их мины, эти опухшие щеки, Томаш сочувствовал их смешной ограниченности. Что может быть легче, чем отправиться на озеро? Они добрались бы до него за 10 минут. Свою смутную философскую мысль он окончательно выразил лишь несколькими годами позже. Люди несчастливы, совсем как эти утки. Красота той весны, когда ему было 12, не уберегла Томаша от некоторых волнений, а может, отчасти даже способствовала им. Ему впервые пришло в голову, что он не совсем он. Один Томаш, такой, каким он чувствует себя внутри, а другой — наружный, телесный, такой, каким он родился, и тут уж от него ничего не зависит. Барбарка, назвав его Шутосом, не знала, как он восхищался ею. Если б знала, не обидела бы так. Она оценивала его снаружи, и это зависимость от собственного лица. У Томаша лицо, как татарская задница, от жестов и движений, за которые надо нести ответственность, очень тяготило его. А если он не такой, как другие, а хуже? Если он по-другому устроен. Рамуальд, к примеру, жилистый, сухощавый, с острыми коленями. И Томаш щупал свои колени, находя их слишком толстыми. Он вставал боком к зеркалу и рассматривал свой выступающий зад. А если раздавались чьи-нибудь шаги, сразу делал вид, что только проходил мимо зеркала, не останавливаясь перед ним. Волосы у других укладываются на две стороны. На пробор. Он брал щетку и пытался расчесать их, но с тем же успехом мог бы зачесывать в противоположную сторону собачью шерсть. Ничего из этого не выходило. Стало бы, человек живет в самом себе, как в тюрьме. Другие смеются над нами, потому что не проникают в нашу душу. Человек носит внутри сросшийся с душой образ самого себя. Но достаточно одного чужого взгляда, чтобы разорвать это единство и показать: нет, мы не такие, как нам бы хотелось. А потом приходится ходить в самом себе, глядя на себя с мукой. От этого Томаш еще больше тосковал по своему королевству Пущи, план которого прятал в закрывавшемся на ключ ящике. Поразмыслив, он пришел к выводу, что женщин туда не надо пускать совсем, не таких, как Хелена, не таких, как Буковская, не таких, как Барбарка. Мужчины тоже умеют прищуривать глаза и холодно смотреть. Но это всегда как-то связано с женщинами, чаще всего с их присутствием. Если ум мужчины обращен к благородной цели, он не заботится о глупостях вроде того, кто как выглядит. Листья лип возле дома в Гинье из маленьких почек превратились в большие зеленые ладони и закрыли колокольчик, висевший в ветхом домике, высоко в развилине ствола. Сколько Томаш себя помнил, этим колокольчиком никогда не пользовались. К нему не был привязан шнурок, и никто не сумел бы туда залезть. Днем на майском богослужении свет, падавший в окна костела, был желтым, у ног голубой Богородицы пахли цветы. Примечание. В мае католическая церковь особо чтит Богородицу. Основа майского богослужения составляет летание Пресвятой Деве Марии, так называемой Лоретанское. Как правило, она поется. Конец примечания. Теплые дожди. После них на дорожках остаются наносы шоколадного ила, через которые пробивают себе путь последние ручейки. Если наступить на такой ил, между пальцами вылезает мягкое месиво, а потом вода наполняет ямку, продавленную пяткой.